Все это, конечно, было удобнее и покойнее. Все это придумала мать, и все это исполнялись с неудовольствием. Недели две продолжалась в доме беспрестанная стукотня от столяров и плотников. Не было угла спокойного, а как погода стояла прекрасная, то мы с сестрицей с утра до вечера гуляли по двору и по саду, и по березовой роще, в которой уже поселились грачи, и которая потом была прозвана Грачевой рощей. Я ничего не читал и не писал в это время, и мать всякий день отпускала меня с Евсеичем удить. Она уже уверилась в его усердии и осторожности. С каждым днем я более и более пристращался к ужению, и с каждым днем открывал новые красоты в Багрове. По глубоким местам в саду из плотины на мельнице удили мы окуней и плотву, такую крупную, что часто я не мог вытащить ее без помощи Евсеича. Начиная же от летней кухни до мельницы, где река разделялась надвое и была мелка, мы удили пескарей, а иногда и других маленьких рыбок. В это время года крупная рыба, как то ези, головли и лени, уже не брали, или лучше сказать, что, конечно, я узнал гораздо позднее, их не умели удить. Вообще, уженье находилось тогда в самом первоначальном, младенческом состоянии. Я всего более любил остров. Там можно было удить и крупную, и мелкую рыбу. В Старице тихо и довольно глубокой брала крупная, а с другой стороны, где Бугуруслан бежал мелко, и по чистому дну с песочком и камешками отлично клевали пескари. Да и сидеть под тенью берез и лип, даже без удочки, на покатом зеленом берегу было так весело, что я и теперь неравнодушно вспоминаю об этом времени. Остров был также любимым местом тетушки, и она сиживала иногда вместе со мной и удила рыбку. Она была большая охотница удить. Наконец кончилась стукотня топоров, строгание настругов и однообразное шипение пил. Это тоже были для меня любопытные предметы. Я любил внимательно и подолгу смотреть на живую работу столяров и плотников, мешая им беспрестанными вопросами. Комната моей матери, застроенная дедушкой, была совершенно отделана. Мать отслужила молебен в новой горнице, священник окропил новые стены святою водою, и мы перешли в новое жилье. Под словом «мы» я разумею мать, отца и себя. Сестрицы и маленький братец поселились в бывшей тетушкиной угольной, а теперь уже в нашей детской комнате. Спальня матери, получившая у прислуги навсегда имя «барыниной горницы», была еще веселее, чем бывшая угольная, потому что она была ближе к реке. Растущая под берегом развесистая молодая береза почти касалась ее стены своими ветвями. Я очень любил смотреть в окно, выходившее на Бугуруслан. Из него виднелась даль Уримы и Бугуруслана, сходившиеся с Уримой речки Кармалки, а между ними крутая и голая вершина Челяевской горы. Отец точно был занят хозяйством с утра до вечера. Каждый день он ездил в поле, каждый день ходил на конный и скотный двор, каждый день бывал и на мельнице. Приезжал из города какой-то чиновник, собрал всех крестьян, прочел им указ и ввел моего отца во владение доставшимся ему имением по наследству от нашего покойного дедушки. Потом всех крестьян и крестьянок угощали пивом и вином, все кланялись в ноги моему отцу, все обнимали, целовали его и его руку. Многие плакали, вспоминая о покойном дедушке, крестясь и говоря: «Царство ему небесное!» Я один был с отцом. Меня также обнимали и целовали, и я чувствовал какую-то гордость, что я внук моего дедушки. Я уже не дивился тому, что моего отца и меня все крестьяне так любят. Я убедился, что это непременно так быть должно. Мой отец — сын, а я внук Степана Михайловича. Мать ни за что не согласилась выйти к собравшимся крестьянам и крестьянкам, сколько ни уговаривали ее отец, бабушка и тетушка. Мать постоянно отвечала, что госпожой и хозяйкой по-прежнему остается матушка, то есть моя бабушка, и велела сказать это крестьянам. но отец сказал им, что молодая барыня нездорова.